метаморфоз. Как-как, не понял ее Рейва. Неважно. Главное, зелье это поджигать не нужно, оно само загорается, если разбить горшок или выплеснуть содержимое. Само, изумился Рейва. Да, плеснешь на ладью зелье, и готово. Заполыхает так, что любо-дорого. Ну, как, берешься? Да на, сказал Рейва нежно. Берусь, конечно. И даже не для Хакана Конунга, а тебя ради. Давай свой горшок. Свин начали оглядываться на заболтавшуюся парочку, и самый бдительный, то ли Свен, то ли Сван, направился к ним. Уходи, бросил Рейва и живенько перепрятал горшок с зажигательной смесью, сунув его в ров и присыпав землицей. Дана поспешно похромала к лесу. Сван потоптался, раздумывая, бежать за убогой или не стоит, и решил не тратить зря сил. Тем же вечером, когда по всему берегу зажглись костры и от котлов с кашей потянуло сытным запахом, Рейва решился. Карелы сидели отдельно от хускарлов, у своего костра. Доев порцию и не почувствовав вкуса, Рейва собрал у родичей пустые горшки, поставил их на тот, что был полон зелья, и понес к реке. Путь его лежал как раз между двух новеньких лодей, сверкавших желтизной тесаного дерева, и бдительная стража встрепенулась было, глянула грозно. «Да мне сполоснуть!» – буркнул Рейва, демонстрируя посуду, и стражники расслабились. «Ничего огнеопасного, проходи!» Лодьи лежали на боку, так, что один из бортов был человеку по пояс. Рейва не сразу, но содрал кожаную крышку, плотно закупоривавшую сосуд, покачнулся, якобы удерживая падавшие горшки, и горючая смесь выплеснулась на грубо оструганные доски палубы. Оставалось еще полгоршка. Карел торопливо вылил горючку на борт соседней ладьи, чашки две, на глазок. Жидкость зашипела, потянулся едкий дымок. «Горим!» Заорали от костров. «Ладьи горят!» Крики тревоги разнеслись по лагерю свиев, поднимая переполох. Один из стражников выскочил на берег и крикнул Рейва. «Эй, воды, живо!» «Сейчас!» С готовностью отозвался Карел. А ладья уже горела жарким пламенем, и соседняя занималась. «Лей!» Рявкнул стражник. Рейва ливанул. Полыхнуло так, что стражник отшатнулся. «Ты что льешь, скотина?» Заверещал он, прикрываясь рукой от жара. «Воду!» Вытаращился Рейва. «Да вот же!» Он сунул горшок стражнику под нос. Стражник сунул руку, понюхал пальцы. «Действительно, вода!» «А в этом что?» Стражник погрузил мокрую ладонь в остаток горючки на дне горшка и заорал благим матом. Кисть его горела. Огонь торопливо и жадно пожирал плоть. Стражник завертелся, пытаясь обтереть руку о потную рубаху. Вспыхнула и рубаха. С визгом свей отбросил сосуд, и шар яркого огня пал на третью ладью, прокатился по доскам от борта до борта. «Горим!» – заорал Рейва. Подбежавшие свиньи ничего не могли понять. На земле выл и корчился хускарл, поглощаемый жарким пламенем. Пригнанный карел плескал на него воду из реки, а огонь только пуще разгорался. «Не берет вода!» – закричал Рейва. «Глядите!» Он вылил остаток воды на ладью. Огонь, расползавшийся по палубе, подкрепился и загудел, разметался, набирая силу. «Дурак!» – заорал на него викинг с бельмом на глазу. «Больше надо воды!» Подхватив котел с остатками каши, он добежал до берега, набрал воды и подтащил, с натугой переваливая через борт. Пламя заревело, терзая доски и брусья, охватило всю палубу, протекло струйками по осмоленным бортам. Викинг, побледнев, отступил. «Колдовство!» – взвизгнул он и вперил масластый палец в Рейва. «Это он наколдовал, Финн проклятый!» Сви, обрадовавшись, что им, наконец, указали на врага, взревели громче пламени. Десятки рук ухватились за Рейва. «К конунгу его!» – орал бельмастый. «Врежем колдуну орла!» «Верно!» – взревела толпа. «Вы чего?» – вопил Рейва. «Я ж свой!» Но толпа не слушала его. Толпа остро нуждалась в жертве, на которую можно списать ратозейство охраны. Эйрик конунг сам выбежал на берег. «Что?» – побледнел он, завидя пылающие ладьи, и проскрежетал. «Кто?» «Вот!» – с торжеством доложил бельмастый, швыряя на землю Рейва. «Колдуна словили, водой жег ладьи, и отта распалил, гад такой!» – выкрикнули из толпы. Конунг аж посерел от злости. «Ладьи жечь, ты тварь!» – выдавил он. «Накол его!» – толпа взвыла от восторга. Пара хускарлов кинулась исполнять приказ. «Заострите хорошенько!» – командовал Эйрик Эйнунсен. «И салом смажьте, хорошо пойдет!» «Га-га-га-га!» – зашлась толпа. «Не виноватый я!» – взвыл Рейва, извиваясь в крепких руках великана белого. «Да какой с меня колдун! Вы чего?» «Гляжу, загорелась ладья!» А Аттары кричит. «Туши, мол, лей!» «Я и лью!» – врет. Забасил дюк славянин. Лично видел, как он плюнул на палубу, и сразу дым. Толпа загомонила, исходя злобой. Больше всего свии хотели покинуть пределы гардов, Вместе с добычей, разумеется. И вот какой-то чудодей из этих финнов палит их лади, их надежды, их мечты. Да как такое простить? Это я вру, зарычал Рейва. Ах ты, хряк свейский. Он вытянулся и харкнул на дюка. Викинг завизжал, отпрыгивая и с ужасом глядя на плевок, стекавший по кольчуге. Рейва захохотал. Что испугался? Эйрик Нунцен поднял руку, и гвалт утих. Так и быть, сказал Конун с бледной улыбкой, мы не будем сажать тебя на кол. Ропот прошел по толпе. Мы врежем ему красного орла, гаркнул Эйрик, и войско зашумело, поддерживая и одобряя своего вождя. Рейва побледнел. Надежды на избавление угасли в нем, осыпались золой. Он выпрямился и в упор посмотрел на Эйрика. Мою муку я приму, сказал Рейва, вытерплю, докуда смогу. А ты, сволота венчанная, так ничего и не понял. То не я пожег ваши корыта, а боги. Не любы вы Перуну. Ах, вот как, заговорил ласково Эйрик. Если Перун так могуч, чего ж он не пожег всех нас? А зачем, ухмыльнулся Рейва. Боги забавляются. Им приятно наблюдать, как тает твое войско, Конунг. Как твои хваленые викинги каждый день обсираются от страха, находя дозорных прирезанными. И боги ждут, когда варяги разделаются с вами. О, им недолго ждать. Слышите, вы, сыны свиней, возвысил голос Рейва. Всем вам выпустят кишки. Все вы сгниете в гардских землях, ибо никому из вас не разожгут последнего костра. А ты, Конунг долбанный, может, и вывернешься, больно скользок. Но попомни мои слова. Я уйду к предкам мужчиной, а вот ты не нужен более ни одной женщине. Заткнись, трубно взревел Эйрик. А я все сказал, хладнокровно сказал Рейва. Ты будешь жалеть о своих словах, измолвил, сдерживаясь, Эйрик. Но недолго. Да пошел ты, выцедил Рейва. В нем родилось удивительное ощущение инобытия, словно и не его собирались казнить лютой казнью, а другого Рейва, а он стоит рядом, невидимый ни для кого, и смотрит, жалеючи, красного орла этой падали. Прорычал Эйрик. Рейва схватили и положили лицом вниз на огромное бревно, заготовленное для киля ладьи. «Дозволь мне», — попросил дюк-славянин. «Давай», — буркнул Эйрик, впадая в черную депрессию. Дюк вытащил нож и встал над Рейва. «Приступай, смельчак», — подбодрил его Рейва. «Не бойся, я же привязан». Дюк оскалился и воткнул лезвие ножа в голую спину Рейва. Воткнул неглубоко, рядом с хребтом. Медленно, одно за другим, отделил ребра. Рейва не вскрикнул. Только утробный сип выдавливался у него из гортани, да подкатился по белому лицу. Дюк вырезал косточки из другой стороны, сунул пальцы под трепещущую плоть, сочащуюся кровью и вывернул ребра наружу. А потом показал кровавого орла, ухватил пальцами розовые легкие Рейва и вытащил их со спины, будто крылышки. Карелу хотелось выть, но не было воздуха в скомканных легких. А потом сердце Рейва разорвалось, не выдержав боли. Глава 30. Мы не рабы, рабы не мы. Варяжское море. Кнорр купца Уда потихоньку выгребал в море и окунался в туман. Скоро уже все окружающее растворилось в белесой мге. Звуки делались глуше, сырой воздух отдавал солью и водорослями. Олег стоял, держась за мачту, и пытался хоть что-нибудь разглядеть за дымовой завесой, но тщетно. Покашливая, приблизился Уда, сына Нева. Купец сутулился и выглядел больным. «Опять все отсыреет», — ворчал он. «Где солнце? Хоть Хорсу молись». Неожиданно он схватил Олега за правую руку. Кто-то, подкравшись сзади, заломил левую, а третий неизвестный ловко выхватил Олегов меч из ножен. Сухов отчаянно рванулся, и его с размаху припечатали спиной к мачте. «Не балуй», — спокойно посоветовал Уда, разглядывая поданный ему хазарский меч. «Ничего, так, клиночек, острый». И он ловко срезал у Олега с пояса кошелек. «Пусти, сука!» — крикнул Олег в бешенстве. Уда посмотрел на него сукаризной. «Ругается еще!» — вздохнул он и ударил кулаком под дых, коротко, без замаха. Олег задохнулся на мгновение и ответил, ногой съездив купцу по коленке. «Ай!» — морщись, Уда отпрыгнул и протянул руку в туман, требовательно пощелкивая пальцами. Из тумана протянулась рука дающего, держащая кнут. «Экий бычок норовистый!» — добродушно проговорил Уда. Замахнувшись, он стегнул Олега, распарывая ему рубаху. Поперек груди набухли капельки крови из рассеченной кожи. «Только бы грамотку не задел», — мелькнуло у Сухова. «Продолжать?» — спросил Уда с прежним добродушием. «Довольно. Я тоже так думаю», — согласился Уда. «Бас, чему-то нависло его». Два здоровенных морехода, державших Олега, провели его на нос и усадили на скамью у правого борта. Худой, но жилистый старикан с отрезанными мочками ушей и татуировкой на щеке, Толстым кожаным ремнем ловко привязал левую ногу Олега к скамье и затянул хитрый узел. «Людей нехватка», — объяснил Уда, жуя новый кусок сала. «Что сидишь? Греби давай!» «Косолапый!» — перекособоченный бас выразительно щелкнул бичом. Олег выстроил трехэтажную конструкцию из самых отборных матов, но на Уда с басом его монолог не произвел особого впечатления. «А с тобой что делать будем?» — повернулся Уда к Пончику. «Пончик!» — крикнул Олег на русском образца 20 века. «Прогибайся, не вели казнить», — завопил Пончик, падая на колени. «Лекарь я, пригожусь тебе, лекарь, говоришь, правду либаешь, проверь, хм», — глубокомысленно выразился Уда, поискал и нашел решение вопроса. «А вот у меня в горле першит, лечи давай, это мы мигом», — засуетился Пончев. Бросившись к своей сумке, изрядно похудевшей за время пути, он нашел сушеную малину и потребовал. «Вода потребна, чашу хорошую и чтобы кипяток, Борис», — гаркнул Уда. «Нагрей лекарю воды». «Много ли?» — раздалось тягуче из тумана, с полкотелка. «Подождать надобно». Олег сцепил зубы и стал тягать весло. Прямо перед ним шевелились лопатки впереди сидящего гребца. Всякий раз, наклоняясь вперед, гребец сгибался так, что у него проступали все позвонки, напоминая гребень земноводного. А когда разгибался, на Олега накатывал тяжелый дух давно немытого тела. «А мы точно в Старигард идем?» — спросил Сухов. Впереди сидящий глянул на него краем глаза. «Точно!» — буркнул он. «Тогда ладно», — сказал Олег. «Потерпим». Солнце поднялось повыше, и туман стал редеть, открывая морские дали. К нору шел, забирая к северо-западу. Берег по правому борту не пропадал из виду, так и тянулся волнистой полосой, а слева стелилась песчаная коса, близнец Неринги, и казалось, будто покрывшие ее сосны росли прямо на волнах. Задул ветер с юга, бас с длинным как жертв чемотой поднял парус, и гребцы убрали весла. Вскипело, высунулся из-за мачты мордатый Борис. «Кому тут полкотелка?» «Мне», — отозвался Пончик. «Чашки есть, а то». Борис покопался в сундучке с посудой, погремел и достал глиняную чару. «Во, пойдет», — бодро сказал Пончик, запарив в чаре малину. Он дал выпить настою Уда и велел купцу закутаться. «Ух ты!» — изумился тот, выхлебав снадобье. Враз потом прошибло. «Вот сиди и потей», — сказал Панчев назидательно. «С потом хворь выходит». «Ладно тогда», — смилостивился хозяин корабля. «Живи, благодарствуем», — поклонился Шурик, пряча гримасу. Потекли часы плавания. Кнор обогнул широкую песчаную косу, прикрывавшую Эстмире, и вышел в открытое море. Там сменили курс, повернув на запад, и парус пришлось опустить. «Весла на воду», — распорядился Уда, потея под толстой кошмой. «Живо!» Гребцы мигом окунули весла и налегли. Последним к работе приступил Олег. Сидел он ближе всех к форштевню, потому и весло ему досталось самое длинное и тяжелое. На варяжской ладье место это считается почетным, его занимают лучшие бойцы, а на Кнорре такая честь больше схожа с наказанием. Со своей скамьи Сухов видел всю палубу, до самой кормы, где горбатились такие же рабы, как и он. «Рабы, мы не рабы», — усмехнулся Олег, откидываясь с веслом. «Рабы не мы, я вам еще устрою». Кнор не уходил далеко в море, не удалялся от берега, занесенного дюнами, с островками сосновых лесков. Поморье, Померания. Поляки пока только принюхиваются к запаху моря, но скоро уже предки заносчивых шляхтичей устремятся к этим берегам. Ветер переменился, дунул с севера. Рей толчками пополз на мачту, хлопая раздуваемым парусом, и гребцы снова убрали весла, откинулись к бортам, сипло вдыхая соленый воздух. Гребец, что сидел перед Олегом, спросил глухо, не поворачивая головы. «Как звать тебя?» Его русский был далек от совершенства, но внятен. «Звать Олегом. А мое имя?» «Приду», — представился товарищ по несчастью, «я из племени эстов». «Слушай, приду», — тихо заговорил Олег, «а тебе не приходило в голову, что Кнорр можно захватить, пустить сюда и всю свору рыбам на корм и самим плыть, или в пираты податься?» «Пир, что? Ну, как их тут называют? Тигры моря, морские братья». Приду прыснул в мозолистый кулак и захихикал, мотая нечесанной головой. «А Уда кто, по-твоему?» — еле выговорил он. «Он и есть морской брат, его по всем берегам знают. Он повис лишь нырял, набирал товар, а потом арабам все продал, дюжину славянских невольниц, маравок, чешек, а теперь отдыхает Уда, плывет в Старигард, янтарь везет. А ты, как последний тупица, сам полез к нему на борт. Подумал бы, ну кто на Висле пристает к берегу, если не разбойник. Во как, да, вот так, а ты, я вижу, задиристый, не сидится тебе. Так я не досказал о том, кто был до тебя. Звали его Глеб, выступный был. Кинулся вчера на Уда, а тот ему, раз, и голову с плеч, и за борт, рыбок твоих кормить. И что это меняет? Да будь он хоть с иконунгом. Что, так и будешь за веслом сидеть? А куда ты бежать собрался? Разозлился, приеду. В море прыгнешь? Давай, сигай. До гардов отсюда, знаешь сколько? Знаю, коротко сказал Олег и смолк. Что проку тратить слова на раба, страшащегося выйти из рабства? Быдло, оно и есть быдло. Вопрос в том, как ремень кожаный перерезать. Крепок, зараза, сырой был, когда вязали, а теперь усох, и узел затянулся, твердым стал, будто из кости выточен. Стемнело, Иуда приказал править к берегу. Кнор завели в устье крошечной речушки и привязали канатами к деревьям. Морские братья сошли на берег, развели костры, подвесили над огнем котел, а Гребцов оставили ночевать на палубе, на всякий случай связав руки. Олег сидел у борта, нахохлившись. Злость то разгоралась в нем, то пригасала, прячась, как угли в пепел. Что сейчас в гардах творится? Кто взял верх? Может, все уже и наши разбиты? В летописи было сказано, что Рюрика призвали, но вот даты везде разные указаны, выбирай любую. И не окажется ли прав Нестор, назвавший 862 год? Сейчас же все от него, от Олега, зависит. Надо бежать, скакать, лететь к Рюрику, а как, чтоб вас всех. Ночной ветер донес до сухого запах с берега, это был запах мясной похлебки, как есть хочется. Рабы беспокойно заворочились, завздыхали. Если их и накормит сегодня, то достанутся им лишь объедки. Двое дозорных перебрались с берега на палубу и разлеглись, лениво споря, высасывая, судя по звукам, мозг из кости и обгрызая мякоть. Вдруг Олег заметил третью тень, смутную, застившую мачту, на гладком дереве кое плясал блик костра. Олег тихо позвал Пончик. «Ты где?» «Здесь я», — откликнулся Сухов. Пончик двинулся на голос, нащупал Олегово колено и опустился на палубу. «Держи», — сказал Пончик шепотом. Связанные руки Олега ощутили что-то липкое и теплое. «Что это?» «Мясо». Больше ничего объяснять Сухову не нужно было. Нащупывая зубами мясцо, он вгрызся в сочный кусок, испытывая наслаждение от тупого поглощения пищи. «Слушай, Олег», — зашептал Пончик Сухову на ухо, — «я там подслушал. Короче, где-то через сутки мы подгребем к Йомсбургу, это город такой, в устье Одры». «И что?» — промычал сын Романа с набитым ртом. «Вот», — Сухов ощутил касание холодной стали, Шурик сунул ему нож за короткое голенище сапога. «Окей», — шепнул Олег словечко, неведомое в этих временах. Минули сутки. Унылые берега Поморья все так же тянулись по левому борту, угнетая своей пустынностью. Один лишь раз забелели жалкие домишки местных рыбарей, и снова пустоши, снова битые ветрами сосны, снова навеянные дюны. К вечеру ветер стих, и до устья Одры добирались на веслах. Ночь простерлась над морем, пала темень, в которой перемешались и стали неразличимы суша и вода, но Уда опоздание не пугало. Скоро Олег понял почему. Когда Кнор достиг тех мест, где Одра впадала в море, на горизонте ярко засветился горн вулкана, Йомсбургский маяк. Величайшая редкость на севере, маяк не поражал архитектурными изысками, обычная башня, рубленная из дерева, только самый верх был обмазан толстым слоем глины и выложен камнями. Всю ночь на площадке горна вулкана жгли большой костер, посылая сигнал плавающим и путешествующим, здесь гавань. Йомсбург вообще был необычен. Занимая место в коренных землях вендов, Йомсбург оставался колонией норманнов, их так и звали, йомсвикинги. Как они уживались с воинственными вендами? Да неплохо уживались. Велений риксов и жрецов гриве венских слушались, но и своего не упускали. Как только венский рейкс объявлял военный поход, йомсвикинги были тут как тут. Дористат грабить, любо. Гамбург брать, лады. Но никогда йомсвикинги не дрались с варягами, что с гардскими, что с местными венскими. Почему? Да потому что все вперемешку звались тиграми моря и, будучи морскими братьями, не выясняли особо, кто из них полосатее. Шли на абордаж одной толпой и добычу делили по-братски. К пристани Кнор подтащили на буксире, к борту подвалили две большие лодки, удосунув каждую по дирхему, и невидимые во тьме гребцы рьяно взялись за дело, зацепили Кнор канатами и погребли. Бревенчатый причал был высок, задираясь выше борта Кнора. На берегу, освещая стены крепости, горели костры, метались тени, слышались голоса. «Коми тут, Велькамнир, Уда, Дрикка, я, Олег Свинакит, е, Куннинги. Пускал Дрека мед мер. Я, год ток вель. Народу было много, и Уда не стал связывать рабов на ночь. Куда они денутся в городе, где каждый второй – воин? Олег терпеливо ждал, пока шумство на пристани поутихнет, но напрасно. Пьянка-гулянка только набирала обороты, у костров уже запивали, кое-где и приплясывали, разогретые спиртосодержащими напитками. Сухов пригляделся к гребцам. Рабы спали, лежали в повалку на голых досках и дрыхли. Правильно, когда спишь, не хочется есть. Осторожно выудив ножик, Олег принялся перепиливать ремни, стянувшие его ногу. Кожа была как дерево, поддавалась лезвию туго, но уступала понемногу. Все. Сухов осторожно приподнялся, высматривая Шурика. На фоне светлого шатра, натянутого над палубой позади мачты, шевельнулся силуэт. Ага. Осторожно ступая, приблизился Пончев. О! Слетело с его губ, начиная имя друга. ТСС. Тень Пончика истово закивала головой. Олег поставил ногу на качавшийся борт, подтянулся и шагнул на причал. Следом, шумно сопя, перебрался Шурик. На глазах у пьяных ямс викингов бегать и метаться было нельзя. Воины есть воины, мигом протрезвеют, углядев подозрительное движение. И Олег пошел в развалочку, лениво загребая ногами и удаляясь в тень ближайшего строения то ли амбара, то ли лодочного сарая. Пончик пристроился следом. «Куда это вы намылились?» — грянул бас, выходя из тени. Олег полоснул ножом, задевая руку пирата, и тот взвыл. «Бежим!» Олег дунул, огибая сарай, оказался на узкой темной улочке. Пончик поспешал следом, а позади слышались азартные вопли и топот догоняющих. Улочка выводила на улицу пошире, залитую светом на ярчайшего фонаря, луны. Эта улица была пустынна, а склады, обступавшие ее, не имели окон. Олег помчался по ней, высматривая хоть малую щель между складами, но те стояли впритык. Он добежал до высокой бревенчатой стены крепости и понял, что пропал. Дальше ходу не было. Тупик. А погоня уже вырывалась на улицу, вопли мешая с гоготом и руганью, размахивая факелами и оружием. Завидя Сухова с Панчевым, прижавшихся к крепостной стене, морские братья взревели. «Будешь моим заложником», — быстро сказал Олег, захватывая шею Пончика сгибом локтя и приставляя нож. «Ори давай, спасите», — закричал Шурик. «Помогите, громче». «А», — возопил заложник. «Уда, спаси». «У». Усатые и бородатые морды, подсвеченные огнем факелов, остановились в шаге от беглецов. «Вперед вышел Уда». «Не устерег я тебя», — ухмыльнулся он. «Отойди», — крикнул Олег, отыгрывая роль. «Не то я прирежу твоего лекаря». «Удао», — захрипел Пончик, очень артистично трепыхаясь и брыкаясь. «Отпусти лекаря», — велел Уда, — «и тебя не тронут». «Врешь», — я сказал, с угрозой начал Уда, но Олег отшвырнул на него Пончика и кинулся в сторону. Он и не думал совершить попытку к бегству. Просто надо было создать алиби Пончику. Нельзя было, чтобы их обоих посчитали беглыми. Удар дубинкой по голове погасил сознание. Глава 31. Пункт назначения. Виндланд, Старигард. Очнулся Сухов от пинка, грубого пинка сапогом по ребрам, отдавшегося в голову. Олег застонал и сел. Не раскрывая глаз, ощупал затылок и сразу обнаружил здоровенный желвак, пульсирующий болью. Олег открыл глаза и увидел прямо перед собой засмальцеванные порты Уда. Нога поганого винда нетерпеливо притоптывала. Олег поскорее встал, не дожидаясь, пока Уда еще разок влепит ему по организму. Очухался, с прежним легким добродушием спросил Уда и усмехнулся. «А ты тот еще фрукт, как чесанул, чуть лекаря моего не прирезал, другана своего, проверяет, что ли?» Подумал Олег и процедил на всякий случай. «Чтоб он сдох, твой лекарь, ай-яй-яй!» Притворно вздохнул Уда и резко сменил тон. «Запомни на будущее, когда опять вздумаешь убежать, бить тебя больше не будут. Для таких упорных, как ты, есть средства получше. Я с тебя, со скота, шкуру спущу и выброшу в море, освежеванного, в соленое море. А ты у нас парень здоровый, живой еще будешь во время купания и помрешь не скоро. Пока кровь спустишь рыбкам, пока чайки тебя обклюют. Сначала они глаза выклевывают, потом уже остальное прочее. Ты меня понял?» «Я тебя понял», — подтвердил Олег, пообещав себе убить эту сволочь, как только представится возможность. «Хозяин, подлез Пончик, лучше его не трогать, ведун он, с нечистью знается, его так и звали у нас, вещим, он будущее ведает». «Да ну», — заинтересовался Уда, вовсе не испуганный Олеговыми связями в потустороннем мире. «И смерть мою предсказать можешь?» «Могу», — усмехнулся Олег. «Острая сталь остановит твое сердце, Уда, и выпустит всю черную кровь». Взгляд Уда чуток изменился, не страх, но опаска засветилась в глазах Винда тревожным огоньком. «И скоро мне ее выпускать?» – спросил он с напускной небрежностью. «Где-то на этой неделе», – ухмыльнулся Олег, прикинув, что скоро они прибудут в Старигард, а там уж, хочешь не хочешь, обижать Скнара придется. Он должен доставить Бересту по назначению, должен. Иначе за что сгинули Асмут и Крут, а в гардах ждут и надеются. И Хакан, и Валит, и Рада, и все-все-все. Плюсса. Рявкнул Луда. Под сюды. Подбежал мужичонка с татушкой на щеке и поклонился. Этого, на цепь. Буркнул Луда. Бас с напарником усадили Сухого на скамью и Плюсса вдел Олегову ногу в железное кольцо с цепью. Скрепил кольцо клепкой и четырьмя точными ударами сковал. Другой конец цепи удерживался огромным шурупом, вкрученным в палубу. Уда лично подергал цепь, держится, и двинулся на корму. Выждав, пока морские братья отойдут подальше, Пончик быстро проговорил. «Завтра вечером мы прибудем в Старигард. Достань мне какой-нибудь пруток железный», — попросил Олег, типа отвертки, костыля или гвоздя большого. «Сможешь, я попробую», — дал Пончик обещание. «Весла на воду», — заорал Уда с кормы. «Поднять парус», — сцепив зубы, Олег ухватился за рукоятку весла и сделал хороший грибок. Еще не вечер, Кнор сделал крюк, огибая остров Руин, а когда проходили Северный мыс, Олег впервые увидел Аркану, священный город Вендов, неприступную крепость, воздвигнутую на белых скалах. За стенами этой цитадели скрывалось главное святилище бога Свентрита, покровителя Вендланда. Иуда, пользуясь близостью святыни, принес жертву Свентриту, а заодно морскому богу Эгеру и супруге его Ран, выбрал самого старого из гребцов и вырезал тому сердце. Сочащийся кровью миокард Уда посвятил Свентриту, а труп скинул в море, взывая к Эгеру с просьбой о милости. Рабы, с ужасом пронаблюдав жертвоприношение, гребли так, словно шли на побитие мирового рекорда. «Что, страшно стало?» – насмехался Олег, работая в полсилы. «Вкалывайте, вкалывайте. Приеду сопел только, но сопел очень выразительно, почти членораздельно». Под вечер рабам дали роздых, а заодно обнесли скудным ужином, по хвосту жареной камбалишки в одни руки и по сухарю каменной твердости. Питье было на всех, ведро кислого кваса. Квас принес Пончик. Разливая пойло по щербатым чашкам, он протянул Олегу его посуду. Олег принял чашу и ощутил под пальцами холодный стержень. Перехватился, глотнул кислятины, переморщился. И лишь потом разглядел инструмент, подсунутый Пончиком. Это был кривоватый пруток квадратного сечения. Не ломик, не монтировка, но все же будет чем вывернуть чертов шуруп. Солнце едва село, когда справа по борту открылась земля. Слева тоже что-то такое виднелось, но ограниченных очертаний. Остров, наверное. Скоро Старигард, пробормотал Прииду, косясь на Олега. Подходим уже. Отлично, ухмыльнулся Олег. Мне здесь сходить. Прииду ничего не сказал, только плечом повел, будто прикрываясь. Старигард не стоит на самом берегу, он расположился чуть подальше, в глуби материка, но глубокая речушка, раскопанная под судоходный канал, соединяла стольный град страны Вендов с морем. Стража, почивавшая на входе в эту копанку, помахала к нору белой тряпкой. «Проходите, дескать, вход свободен. Парус спустить», — скомандовал Уда. «На веслах, смотреть в оба, дождешься», — пробормотал Олег, нагибаясь и просовывая прут в кольцо, которым оканчивался шуруп. Дело шло туго, видать, приржавел шуруп. Олег поднатужился. Пошло. Чем дальше, тем легче выкручивался. Готово. Окно как раз входил в устье канала. Достаточно узкий. Канал река был глубок и шел прямо, без извивов. Берега его не поражали бурлением жизни, ни набережная, чай, но купы деревьев оживляли склоны, то крутые, то пологие. Когда берег понижался, становились видны домики в отдалении, изгороди бредущий скот. Дорога, вильнув, приближалась к каналу, и глазам давались прохожие и проезжие. Олег долго ловил взгляд Пончика, поймал наконец и кивнул. Пончик, заметно побледнев, опустил глаза, понял, дескать, вот, удобное место. Олег привстал, сердце у него заколотилось. Берег правый выступал, словно приглашая сойти. Сухов решительно опустил весло в воду. Гребцы с левого борта упирались по-прежнему, и весло тормоз сработало, Кнор повело вправо. «Ты что творишь, собака?» — рявкнул Уда, появляясь совсем рядом, как чертик из коробки. Олег быстро поднялся, и Вент вытаращился на него, ибо стоять прямо прикованному было невозможно. Не пускала цепь. На целую секунду Уда впал в растерянность, и этого времени Олегу хватило в достатке. Ухватившись за шуруп, Он с силой всадил его винду в грудь и вкрутил рукой для надежности. Предсказание сбылось. Выдохнул Олег и отпихнул Луда. Винт упал, натягивая цепь. Шуруп выскочил из пробуравленной им груди и тут же выплеснулся фонтанчик крови. Уда скрючился и медленно разогнулся, вытягиваясь и костенея не по-живому. Грибцы вскочили, заорали, оторопевшая команда бросилась на нос, а Сухов продемонстрировал цирковой номер, шевельнул веслом, опуская лопасть на выступ берега, вскочил на борт и сбежал по веслу вниз. Не бог весть какой талант, варяги бегали по веслам в бою, и не на тихой речушке, а в море. Вот где эквилибр, пончик, гаркнул Олег, не оборачиваясь. Он на четвереньках взобрался на откос и перекатился на траву. Следом над обрывом показалась голова пончика. Руку, выдернув товарища наверх, Олег обернулся. Кнор прибило к берегу, и половина команды ринулась в погоню. Другая половина растерянно топталась по палубе, поглядывая то на убитого, то на братьев, кинувшихся вдогон убийцы. «Бежим!» Олег помчался по дороге, не чуя ног. Казалось ему, что пятки вовсе не касаются пыльной дороги, а месит воздух, такой ощутимо плотный. «Хорошо, что у них луков нет», — прокричал Панчев. «Наддай», — ответил Сухов. «Наддай». Он обошел на повороте повозку, груженную сеном, и ринулся через толпу землепашцев, волокущих в корзинах за плечами овощи и прочие сельхозпродукты. С дороги, распихав заторможенных аграриев, Олег рванул дальше, а ошеломленные аграрии, придя в себя и сильно обидевшись, излили свою злость на морских братьев, догонявших Олега, встретили тех пинками, тумаками и нехорошими словами. Разъяренные пираты раскидали земледельцев, но время было упущено. Беглецы скрылись. Поорав, помахав руками, морские братья припустили обратно к Кнору, видимо опасаясь, что ценный груз поделит без них. «А-то, рвались», — сказался всхлипом пончик. Олег глянул в щель дровяного сарайчика, который стал им убежищем, и кивнул. «Ушли вроде. Сюда кто-то идет». Дверь сарайчика резко отворилась, и внутрь зашел огромный мужик, широкоплечий, с косматой головой. Рукава его были закатаны, оголяя могучие конечности с въевшейся угольной пылью. «Ну», — прогудел он, — «и что все это значит?» Олег подумал и решил не темнить. «Уда, сына Анева, знаешь?» — спросил он. «Да кто ж его не знает?» — усмехнулся мужик. «Я убил его». Мужик крякнул и почесал в затылке. Хмуро осмотрел цепь, которую Олег держал в руке, и кивнул. «Пошли в кузню», пробурчал он. Они вышли во двор, заросший травой. Раздвигая стебельки и соцветия, двигалась гусиная вереница. Справа горбатились сараи, белела березовая поленница. Слева кривился колодезный сруб, валялось тележное колесо, а прямо по центру торчала кузня. В кузне было сухо и жарко. Горн пылал, наполняя воздух запахом горящего угля. Заготовка краснела накалом. «Ты коваль?» – спросил Олег. «Да вроде», — проворчал кузнец. «Зовут Кадимом, а я Олег, а меня Пончиком кличут». Кадим покивал космами и сказал: «Ногу сюда». Взяв зубило и молот, кузнец в два счета расковал Олега, растянул руками кольцо и бросил цепь в угол, где валялась целая груда металлолома. «И куда путь держите?» «Нам надо в город», — сказал Пончик. «Очень. Ищите кого?» — прищурился Кадим. «Рарика, сына Регенхери», — раздельно произнес Олег. Кузнец только глаза выпучил. «Серьезно?» — Сухов кивнул. «Нас послали к нему. Поможешь в город пробраться? А дело доброе?» — все еще сомневаясь, — спросил Кадим. «Самое что ни на есть. Ладно, что с вами делать? Только запомните одну вещь. Убив Уда, вы нажили себе врага. То есть, у старого Анева было два сына, младший Уда и старший Пирогост. И старшенький не успокоится, пока не покарает убийц брата. И наверняка вас уже ждут у городских ворот». Цепь была особой приметой, — улыбнулся Олег. «Ты ее снял?» Кадим кивнул понятливо. «Бородами заросли вы», — сказал он в раздумье. «Ну, это мы сбреем и переоденем. Пошли». Солнце окрасило небо на западе в багряные тона, когда Олег и Пончик покинули гостеприимный дом Кадима. Подбородки бритые, волосы подровнены, в новых рубахах и при плащах, друзей стало не узнать. Хозяин вызвался их проводить. «Города вы не знаете», — сказал он. «Я проведу. Когда ж я тебе долг верну?» — сказал Олег, улыбаясь. Кадим усмехнулся. «Дороги, бывает, и сходятся. Путь до города был не близок, верст 5. Олег и же с ним спешили, ступая торопливо и широко, но не выделялись в толпе. В этот поздний час торопились все, а то закроют ворота городские, и жди утра. Старигард выстроили на плоском холме. Он был окружен по кругу рвом, соединенным с каналом. Судов в канале было что мусору. За рвом был насыпан вал, облицованный камнем, а на валу кругом шла городская стена, укрепленная башнями. С обоих берегов канала в город вели мосты. Когда бревна моста загудели под ногами Олега, Кадим сзади сказал негромко: «Видишь в воротах верзилу с хвостом? Это Пирогост». Сухов лениво пошарил глазами по башням, фланкировавшим ворота, и выхватил взглядом рослого здоровяка с длинными волосами, стянутыми на затылке в хвост. За Пирогостом стояли дюжие молодцы, готовые по первому знаку вожака кинуться и учинить расправу. Олег миновал ворота, скользнув равнодушным взглядом по напряженному лицу братца Уда. Тут его сердце ёкнуло, он заметил за спиной Пирогоста Баса, держащего над головой факел. Бас подносил огонь поближе к лицам шарахавшихся гостей города и всматривался в них. Сухов собрался внутренне. Тепло близкого факела коснулось его щеки, он недовольно отстранился и пошел дальше. Бас не узнал его. Пончик тоже миновал заставу. «Пронесло», — выдохнул он. «Пошли», — сказал Кадим. Они направились к центру города. Улицы Старигорода не были мощены и пылили изрядно, а уж какая тут слякоть бывает в дождь, можно себе представить. Дома вокруг стояли непривычного виду. Стены, каркасы из дубовых брусьев с заделанными глиной промежутками. Крыши тесовые, а двери резные. «Дворец Рикса на площади», — сказал Кадим. «Сейчас выйдем». «Так у вас Рарик правит?» — поинтересовался Олег. «Молод больно», — ухмыльнулся кузнец. «Дядька его на троне, Ингарь косой». «Понятно». Центральная площадь была не слишком большой, и почти всю ее занимал храм все того же Свинтовита, круглый, под конической крышей и весь покрытый резьбой. Каждый столб, доска, перекладина, все резное и расписанное красками. Площадь окружали бревенчатые или обшитые досками дома в 2-3 этажа, украшенные резьбой. «Пришли», — Кадим указал на большой терем с лестницей, выходившей в маленький дворик. На ступенях дежурили стражники, вооруженные копьями и щитами. «Куды?» — лениво поинтересовался страж, опуская копье. «Мы к Рарику», — объявил Олег, — «с посланием от Хакана Конунга, верховного князя Гордарики». Страж очень удивился. Копье его заколебалось, словно повторяя раздумья хозяина. «Пропустить, не пропустить, хватай убийцу!» — заорали вдруг несколько грубых голосов. «Держи его!» — Олег резко обернулся. На площадь выбегали морские братья. «Бас, Борис, Пирогост и еще кто-то, и еще, ты, что ли, убивец?» — поинтересовался страж. «Я не убил», — зло ответил Олег, лихорадочно соображая, куда ему пробиваться. «Я наказал сволочь Уда». «Уда, сына Анива», — уточнил страж.